Не нужно отрицать. Ты же знаешь, что хотел полапать их. Извращенец. Катара, ты хочешь потрогать мою грудь? После того, как Саная это предположила, Кириха повернулась к Катара и слегка выпятила грудь, заставив ее подпрыгнуть. Нет, я не буду лапать ничью грудь. Тебе не нужно сдерживаться. Да ни за что я не уйду из этой комнаты из-за чего-то подобного. Юрика, которая молча наблюдала за происходящим, победно вскинула кулак в воздух. Ты получила высокий ранг. Молодец, Юрика, борись. Оценив девушек в комнате, порядок от самой большой груди к самой маленькой был следующим. Кириха, Юрика, Саная и, наконец, таинственная девушка. Юрика была рада, что заняла второе место. В любом случае, ты бы не захотел лапать их. Саная с жалостью посмотрела на грудь светловолосой девушки. Как я уже сказал, это был несчастный случай. Кто бы стал специально трогать эти штуки? Штуки? Ты назвал их плоскими, стиральной доской, а теперь штуками. Девушка опустила взгляд на пол. Не нужно так говорить, она еще молода, у нее еще много времени, чтобы вырасти. А как жестоко ты сказала, Кириха. Обладательницам пышной груди все легко дается. Я не это имела в виду. Но она даже проигрывается на Итян, так что они вряд ли вырастут настолько. Пока Юрика говорила с жалостью в голосе, плечи девушки начали дрожать. Катара подумал, что она сейчас расплачется, но то, что он услышал, было не схлипыванием. Это был печальный сухой смех. «Значит, вы жалеете меня?» «Понятно. Вы жалеете меня, принцессу!» Именно тогда Катара подумал, что слышит, как лопается терпение девушки. «Я убью вас! Я убью вас всех прямо сейчас! Я позабочусь о том, чтобы никто из вас больше никогда не смог говорить!» Девушка закричала, замахала руками и затопала ногами. Она совершенно потеряла самообладание. «Похоже, ты разозлил ее, Катара. Тебе следует извиниться». «Она права, Катара. Тебе следует сделать это, пока ее раны еще не глубоки». «Это потому, что ты издевался над ней, Сатоми-сан. Не так много девушек, которые могут выдержать издевательство так же хорошо, как я». «Не пытайтесь свалить все это на меня. Это вы нанесли ей последний удар. К тому же, просто посмотрите на нее. Мы уже давно прошли точку, где можно было ее уговорить». «Неандертальцы! Я даже не дам вам времени осознать свои грехи. Вы сможете пожалеть о том, что выступили против меня, когда ваши тела будут испарены». Девушка, потерявшая себя в гневе, свирепо посмотрела на Катара и остальных, громко смеясь. Всем в комнате было ясно, что ее теперь не успокоить. «Синий рыцарь! Активируй систему противопехотного оружия!» Продолжая маниакально смеяться, девушка кликнула в браслет на своем правом запястье. «Как пожелаете, моя принцесса!» И как ни странно, драгоценный камень на браслете засветился и ответил ей. «Эй, что эта девушка делает?» «Кто знает? Она так завелась, что разговаривает со своим браслетом. Она немного пугает». Пока Катара и Саная смотрели в замешательство над плечами девушки, один за другим появились два маленьких черных диска диаметром около 20 сантиметров. Они были черными, как смоль, и, как ни странно, не имели толщины. «Выберите оружие». «Противопехотный импульсный лазер. Звуковая ударная пушка. Изрешите их и сотри их в порошок». «Как пожелаете, моя принцесса». После того, как девушка выкрикнула свои приказы, внутри черных дисков стало видно что-то металлическое. Несмотря на то, что диски не имели видимой глубины, металлические предметы внутри них выглядели очень реалистично, как будто черные диски были своего рода окном. «Что это, черт возьми, такое?» Когда Катар начал думать, что металлические предметы похожи на дуло, они повернулись и нацелились на него. В отверстии левого предмета засветился голубовато-белый свет. В то же время правый начал издавать низкий звук, от которого затряслась комната. «Так, у меня плохое предчувствие». Катар начал чувствовать опасность, исходящую от дисков, но не знал, что делать. Пока что он приготовился ко всему. «Тревога, Хо! Эти штуки, которые мы видим из черных дыр, вероятно, оружие, Хо! Энергетическая реакция, Хо! Объект слева, скорее всего, энергетическое оружие, а объект справа, вероятно, ударная пушка, Хо! Они атакуют через несколько секунд, Хо!» «Пригнись, Катара! Она стреляет!» Отчаянно крикнула Кириха Катара. «А?» «Уже слишком поздно! Уничтожь их, синий рыцарь!» «Как пожелаете, моя принцесса». Девушка дала своему браслету приказ стрелять, злобно глядя на паникующего Катара. «Катара!» «Ух!» В этот момент Катар упал на татами. Саная набросилась на него и силой повалила на пол. И мгновение спустя несколько синих лучей пронеслись мимо того места, где только что стоял Катара. Сразу после этого мимо пролетел белый шар, как будто преследуя синие лучи. Синий луч пролетел прямо у уха Юрики, опалив несколько прядей ее волос. Когда она в испуге пригнулась, появился белый шар. Он попал прямо в метлу, которую она держала, а затем взорвался с громким хлопком. Звук сопровождался мощной ударной волной, которая обрушилась на уже потерявшую равновесие Юрику. «Почему это всегда я?» Юрика изо всех сил пыталась предотвратить это, но ничего не могла поделать, поскольку ее снова покатило по татами. Бе! Она катилась, пока не ударилась о стену, потеряв сознание и перестав двигаться. «Хо, пронесло! Это было оружие?» Только увидев, что случилось с Юрикой, Катара осознал степень опасности, в которой он находился. Когда он это понял, по его спине пробежал холодок. Катара понятия не имел, какое оружие использует эта девушка. Но взглянув на Юрику, он мог хотя бы представить, что произойдет, если он получит прямой удар. «Ты в порядке, Катара? Вставай немедленно, следующий выстрел!» «Да!» «Похоже, у одной из них хорошая интуиция!» С ненавистью прошипела девушка. Затем она повернулась, чтобы посмотреть на упавшего Катара. Когда она это сделала, видимые дула нацелились прямо на него. «Но в этой маленькой комнате следующий выстрел не промахнется!» «Синий рыцарь! Продолжай стрелять в синхронном режиме!» «Как пожелаете, моя принцесса!» «Не будь такой коротышка!» «Неандерталец! Сначала ты оскорбляешь мою грудь, а теперь мой рост?» «Большая дура!» «И ты смеешь называть меня дурой?» «Конечно, ты сверхчувствительная, безгрудая чудачка!» Когда Катара сказал это, оружие девушки, похоже, снова приготовилось к стрельбе, поскольку синий свет и громкий звук снова активировались. «Катара, прекрати пререкаться с ней и поторопись!» «О, черт!» Катара все еще пытался встать. Саная помогала ему, но не похоже было, что он успеет до следующей атаки. «Ха-ха-ха! Ты слишком медлителен! Все кончено! Ты сможешь пожалеть о преступлении, что выставил меня дурой, когда превратишься в пепел!» «Карама! Курама! Духовно-энергическое поле на максимальную мощность!» «Есть, Хо! Поняла, Хо!» Откликнувшись своими глупыми, писклявыми голосами, Ханивы быстро встали между Катарой и девушкой. «Но мы проиграем в силе, Хо! Мы не очень хорошо справляемся с физическими атаками, Хо!» «Мне нужно, чтобы вы выдержали одну атаку. Заблокируйте ее как-нибудь!» «Есть!» И тут в них ударил синий луч и белый шар. В этот момент Катара и остальных окутала сферическая желтая пленка света. Это был щит, созданный двумя ханивами. Когда синий луч соприкоснулся со щитом света, произошел взрыв. Он рассеял луч, но разбил щит как стекло. Щит ханив смог заблокировать только синий луч, импульсный лазер. В результате белый шар, появившийся вскоре после этого, полетел беспрепятственно прямо в Катара. «О, на этот раз все кончено!» «Специальная атака! Бомбардировщик Санаитян!» Однако, прежде чем шар успел попасть в Катара, Саная заблокировала его, бросив подушку с помощью своей силы полтергейста. Шар и подушка столкнулись в воздухе, и взрывная ударная волна разбросала хлопок по всей комнате. «А! Уф! Хо! Хо-хо!» Кроме Саная, все остальные были отброшены к стене ударной волной. Этого было достаточно, чтобы деревянный фундамент дома Корона заскрипел и затрясся. «Все в порядке? Вы не умерли?» «Ни то, ни другое. Я пока в порядке, но ненадолго». Катара покачал головой, встал и схватил бейсбольную биту, которая стояла у стены рядом с ним. «Что ты собираешься делать?» «Единственный способ выжить – это ударить, пока она не оправилась». Девушка, о которой идет речь, тоже потеряла равновесие от ударной волны. Подушка, брошенная Саная, вызвала удар гораздо ближе к ней, чем она ожидала. «Как будто я позволю тебе ударить меня такой штукой!» «Синий рыцарь, замени звуковую ударную пушку на ионный бластер! Эта комната слишком мала!» Заметив, что Катара приближается с битой в руке, девушка приказала своему браслету сменить оружие. «Как пожелаете, моя принцесса!» «Ты слишком медлительна!» Однако Катара изо всех сил опустил биту, прежде чем она успела закончить переключать оружие. Его целью был импульсный лазер, выглядывающий из диска над ее правым плечом. «Бесполезно, неандерталец!» Однако бита не достигла лазера. Прямо перед тем, как ударить по стволу, бита врезалась во что-то невидимое и отскочила. «Что?» «Ты думал, что только у тебя есть барьер? Как глупо!» Девушка встала с улыбкой полной уверенности. Она была окружена сетью соединенных между собой прозрачных шестиугольников. Как и щит света, который Ханивы использовали раньше, это была стена, блокирующая атаки. «Плохи дела, Хо! Ее барьер совершенно другого уровня, Хо!» «Это отталкивающий барьер, Хо! Он намного превосходит наш против всего, кроме духовной энергии, Хо!» «Кто эта девушка?» Кириха была поражена огромной разницей в силе. Их атаки почти не действовали, и они даже не могли полностью защититься от атак противника. «Черт возьми, что это за твердая скорлупа? Если мы не разобьем ее, мы ничего не добьемся!» «Хватит, Катара, ее невозможно сломать!» «Что, это правда?» «Это правда, неандерталец. Разница в силе между нами, как между небом и землей. Такие, как ты, даже пальцем не могут меня тронуть». Девушка прервала свою атаку, чтобы похвастаться. После всего, что было сказано о ее груди, она была необычайно рада такому развитию событий. «Я бы не была так уверена в этом». Саная подлетела к самоуверенной девушке и ткнула ее в кончик носа. «Что? Что ты только что сделала?» Лицо девушки скривилось, когда Саная внезапно появилась прямо перед ней. «Что? Я просто ткнула тебя. Ты слишком остро реагируешь». Саная легко прошла сквозь барьер, которым так гордилась девушка. Даже самый совершенный барьер был бессилен против призрака. «Молодец, Саная, а теперь сдерживай ее!» «Хорошо, хорошо, ты такой властный!» Воспользовавшись удивлением светловолосой девушки, Саная перешла в наступление. Используя свою силу полтергейста, она схватила края юбки девушки. «Что ты делаешь?» «Кто знает, что будет, если я отпущу такую, как ты. Так что получай. Специальная атака. Тюльпан Санаитян». Быстро перейдя к действиям, Саная подняла края юбки девушки. «А? Что?» «Просто расслабься». Саная полностью задрала юбку девушки и обернула ее вокруг ее головы. Теперь, когда ее нижнее белье было выставлено на показ, девушка действительно была похожа на тюльпан, как и обещал Саная. «Прекрати, хулиганка! Я ничего не вижу!» «Ни за что! Если я остановлюсь, ты просто продолжишь атаковать!» Девушка пыталась вырваться из своей тюльпановой формы, но сила Саная была слишком велика. Она застряла. «Кириха-сан!» «Что такое, Катара?» «Я знаю, что моя жизнь на кону, но сейчас она выглядит просто как идиотка!» «Согласна. Подумай только, что я вижу здесь медведя!» Тюльпан боролся, но безуспешно. Одного взгляда на нее было достаточно, чтобы рассмеяться. Более того, на трусиках девушки красовался очаровательный медведь. «Если ты сдашься, я отпущу тебя!» «Не выставляй меня дурой! Принцесса Священной Галактической Империи Фурторте ни за что не склонит голову перед примитивными варварами!» «Тогда мы просто оставим тебя в таком виде!» «Ты всего лишь неандерталец!» Перепалка между Саная и девушкой продолжалась в пользу Саная. Видя это, Катара облегченно вздохнул. «Похоже, мы наконец-то сможем немного передохнуть». «Ну, самое время, я бы сказала». Кириха слегка улыбнулась. Однако, несмотря на их надежды, суматоха не закончилась так легко. «Хорошо, если вы так хотите играть, у меня есть свои планы». «Что? Ты все еще собираешься что-то сделать?» «Синий рыцарь, переключи боевой режим на режим финальной атаки. Выстрели ограниченным генезис-бластером. Преврати область вокруг меня в фотоны». Для активации режима финальной атаки и использования генезис-бастера требуется аутентификация. «Мое имя Теомилис, гримастер Сагурада фон Фурторте». «Аутентификация завершена. Личность принцессы Теомилис подтверждена. Приказ принят. Как пожелаете, моя принцесса». В отличие от предыдущего раза, девушка отдала сложный приказ. Услышав его, Катара снова почувствовал неладное. «Что ты собираешься делать?» «Не задавай таких глупых вопросов, неандерталец! Я атакую, конечно же!» Тюльпан снова ответила с полной уверенностью. Наверное, она улыбалась, но Катара все еще не видела ее лица. «Атакуешь?» Несмотря на ее слова, в комнате, казалось, ничего не происходило. Черные дыры, парящие рядом с ней, оставались неподвижными. «Но ничего не происходит!» «Ха-ха! Вот почему вы неандертальцы! Не думайте, что то, что вы видите здесь, это все!» Тюльпан затряслась от смеха. «Тревога! Обнаружена сверхвысокая энергетическая реакция! В 50 метрах над нами, Хо!» «Что?» Услышав предупреждение Карамы, Кириха подскочила к окну, распахнув его, и высунула, чтобы посмотреть вверх. Катара последовал ее примеру. «Так вот оно что! Что это, черт возьми, такое?» В небе над домом Корона была черная дыра, похожая на те, что парили над плечами девушки. Несмотря на то, что была звездная ночь, та часть неба, которую она закрывала, была совершенно темной. Из отверстия выглядывал большой цилиндрический объект. «Подтверждена генерация антиматерии, Хо! Ее масса быстро увеличивается, Хо!» «Антиматерия? Какова ее масса?» «Сейчас она составляет 58 граммов, Хо, и продолжает увеличиваться, Хо!» «Это антиматериальная пушка? Нелепо! Ты знаешь, на что способна такая вещь?» Кириха повернулась к тюльпану и крикнула на нее. Тот факт, что обычно спокойная Кириха вела себя таким образом, сам по себе был доказательством того, насколько серьезна ситуация. «Конечно, знаю. Это значит, что вы, неандертальцы, будете превращены в фотоны!» Тюльпан рассмеялась, глядя на панику Кирихи. «Эй, Катара, что такое антиматерия?» «Не спрашивай меня. Это область знаний Маккензи». Катара и Саная не могли следить за разговором. Поэтому они просто в ожидании объяснений наклонили головы. «Проще говоря, антиматерия – это как сверхмощное ядерное оружие». Строго говоря, ядерное деление, используемое в ядерном оружии, совершенно отличалось от антиматерии. Однако и то, и другое высвобождало энергию на атомном уровне. Так что это было уместное сравнение для тех двоих, которые совершенно ничего не понимали. Ядерное? Ты имеешь в виду то самое ядерное, как в фильмах и аниме? Где происходят ужасные вещи, если оно взрывается? Благодаря этому Катара и Саная наконец поняли ситуацию и тоже начали паниковать. «Да давай убежим, Катара! Гриб сейчас взорвется!» «Да!» «Бесполезно! Антиматерия уже превысила 100 граммов! Как бы далеко вы ни убежали, вам никогда не удастся обогнать ее! Очень жаль!» «Значит, все кончено!» Кириха вздохнула, ее плечи поникли. Она ясно понимала силу такого количества антиматерии. «Не сдавайся, сделай что-нибудь, Кириха!» «Что нам делать? Что мне сделать?» Осознав мощь оружия, Катара и Саная в панике забегали по комнате. «Ваши жалкие уловки не подействуют на это оружие! Это будет моя победа!» Тюльпан, напротив, была в восторге. Выпустив всю свою обиду, она громко рассмеялась. Из-за этого Катара показала, что даже медведь на ее выставленных на показ трусиках улыбается. «Мы больше ничего не можем сделать. Просто сдайтесь, Катара, Саная». «Нет, я не хочу умирать!» «Ты уже мертва!» «Ядерная антиматерия или что-то еще не причинит тебе вреда?» «Ах, да, ну ты права». Правда в том, что обычное оружие не действовало на Саная, поскольку она была призраком. Вспомнив об этом, она снова успокоилась. «Соболезную твоей утрате. Слышать это от тебя почему-то бесит. Это преимущество быть призраком». Саная повернулась к Катаре и победно показала знак мира. «Нельзя быть настолько уверенной, когда дело касается антиматерии. При такой массе она может быть настолько мощной, что может исказить само пространство. Даже призрак может не выжить», — объяснила Кириха. «Ты слышала, Саная? Даже призраки могут умереть». «Не радуйся этому, идиот!» Пока Катара и остальные впадали в панику, браслет Тюльпана холодно отсчитывал время до их гибели. «Генерация антиматерии завершена». «Отлично! Начинай процедуру стрельбы. Не забудь забрать меня, когда будешь стрелять». «Как пожелаете. Начинаю процедуру стрельбы». «О, он стреляет! Он летит!» «Нет, я не хочу умирать молодой!» Неожиданный конец вторжения на поверхность. Опять же, я сомневаюсь, что после этого от Японии останется что-то, куда можно будет вторгнуться. Девушка рассмеялась. Катара был беспокоен. Саная цеплялась за него. В глазах Кирихи был отсутствующий взгляд. А Юрика все еще была без сознания. Пока эти пятеро реагировали каждый по-своему, время наконец пришло. «Зарядка антиматерии завершена. Предохранитель снят. Ожидаю приказ стрелять, моя принцесса». «И на этом все кончено. Генезис Бастер!» «Аг...» Однако, когда девушка собиралась отдать приказ, в комнате раздался другой голос, прервав ее. «Пожалуйста, подождите, ваше высочество!» «Рут?» Девушка удивленно скрикнула, когда из светящейся стены выпрыгнул еще один человек. Это было похоже на то, как Саная проходила сквозь стены. Но девушка, вышедшая из стены, была одета в военную форму с короткой юбкой. Она была выше Тюльпан и примерно того же роста, что и Юрика. «Эй, человек только что прошел сквозь стену!» «О чем ты сейчас говоришь? Тюльпан тоже так появилась!» «Правда, Кириха-сан?» Катара не видел, как вошла Тюльпан. Он был занят изучением герба, когда его зрение внезапно заслонилось. «Да, первая девушка вышла из-за стены, так же, как только что эта. Она просто сразу же врезалась в тебя». Кириха уже потеряла надежду, но появление этой новой девушки потрясло ее. «Ваше высочество, что значит стрелять из Генезис Бастера по планете?» И она тут же начала кричать на Тюльпан. «Но они выставили меня дурой!» Тюльпан попыталась возразить, но ее тон голоса полностью изменился. «Похоже, эта девушка пришла, чтобы остановить Тюльпан. Ты так думаешь?» Катара и Саная безучастно смотрели на двух ссорящихся девушек. Они не могли понять этого неожиданного поворота событий. «Это не значит, что можно уничтожать всю эту планету. Прежде всего, это нарушает галактический договор». «Эй, Саная, похоже, оружие над нами обладает достаточной мощностью, чтобы уничтожить планету». «Значит, Земля была на грани уничтожения. Постучи по дереву. Но они назвали меня плоской, коротышкой и глупой. Я ни за что не прощу их. Кто бы стал использовать оружие массового поражения, предназначенное для космических боев по такой детской причине? Но Рут! Никаких «но». Новая девушка быстро одержала верх в их споре. Тюльпан постепенно говорила все меньше и меньше, пока почти не замолчала. Похоже, все успокоится. Кириха глубоко вздохнула и расслабила плечи. «Ваше высочество, пожалуйста, успокойтесь. Если вы убьете жителей этой планеты, вы не сможете завершить свое испытание. Вы планируете стать самой быстрой неудачницей в истории Форторте? Вы опозорите свою мать?» При упоминании о матери Тюльпан прекратила спорить. «Ваше величество, пожалуйста, подумайте об этом. Форторте не имеет юрисдикции над этой планетой. Это мы ведем себя неразумно». Эта новая девушка на самом деле была довольно разумной. Последние несколько дней были полны неразумных людей, которые навязывались в квартиру Катара. Поэтому услышать сейчас кого-то рационального и здравомыслящего было для Катара как музыка для ушей. «Я понимаю. Синий рыцарь, отключи боевой режим и вернись в режим охраны. Отмени использование генезис бастера». «Как пожелаете, моя принцесса». «Большое спасибо, ваше высочество». Новая девушка облегченно улыбнулась, и с этой улыбкой суматоха в комнате на мгновение улеглась. В стене была дыра от лазера, а обои были порваны ударными волнами. Некогда красивые татами теперь были сильно изношены и покрыты следами ожогов. «Если хозяйка Сан увидит это, она, наверное, расплачется». Оглядев комнату, Катара почувствовал себя виноватым. Дом Корона был сокровищем Шидзуки. Это была память о ее покойных родителях. Обнаружить его в таком состоянии было для нее большим горем, и Катара прекрасно это понимал. «Катара, пожалуйста, садись, чтобы мы могли начать». «А, да, извини». Когда Кириха позвала его, Катара повернулся к пяти девушкам, сидящим вокруг чайного столика. По часовой стрелке это были Саная, Кириха, Юрика, Тюльпан, а затем девушка, которая пришла с ней. А между Саная и Кирихой было свободное место. «Значит, я сажусь сюда». Катара сел на единственное оставшееся место. «Немного тесновато. Нас теперь шестеро, в конце концов». Кириха пожала плечами, услышав слова Саная. Изначально ни чайный столик, ни комната не были рассчитаны на такое количество людей. Из-за этого с шестью людьми, набившимися в нее, она казалась еще меньше. «Как только мы разберемся с этой проблемой, она снова станет больше. Мы же не пытаемся углубить нашу дружбу». «Ну, это правда, но...» На самом деле, Саная немного сожалела об этом. «Итак, переходя сразу к делу, кто вы двое?» «Хм!» Несмотря на то, что Катара спросил ее, Тюльпан, первая девушка, вышедшая из стены, отказалась отвечать. Ведя себя как избалованный ребенок, она отвернулась от него. «Прошу прощения. Похоже, моя госпожа в плохом настроении, поэтому я объясню вместо нее». Вместо нее заговорила девушка в форме. По сравнению с девушкой в платье, от нее исходила мягкая и дружелюбная аура. Она вежливо поклонилась Катаре и остальным вместо надутой девушки. Ее вежливое поведение произвело на него благоприятные впечатления. «Но я усвоил урок с Кирихой. Мне следует выслушать ее до конца, прежде чем терять бдительность». После всего, что произошло, Катара не мог расслабиться. «Позвольте мне представить нас. Во-первых, моя госпожа, ее высочество Тиамилис». Девушка в форме указала на девушку, сидящую рядом с ней. «Ее высочество?» Эту фразу девушка уже использовала несколько раз. Катара знал, что она обозначает кого-то благородного. Но он совершенно не думал, что она подходит девушке перед ним. «Да, ее высочество – Тиамилис Грей Форторте. Она принцесса Священной Галактической Империи Форторте». «Принцесса? Этот сопляк?» Услышав удивленные слова Катары, девушка в платье Тея свирепо посмотрела на него. Однако, возможно, научившись проявлять благоразумие, на этот раз она промолчала. «Да, ее высочество – седьмая принцесса. Но она единственный ребенок нынешней императрицы». «Значит, она принцесса, правда?» Объясняющая девушка кивнула, изумленной Санае. «В этом нет никаких сомнений. Однако будет трудно сразу же предоставить вам доказательства». «В этом нет необходимости. Я понимаю, что вы двое, по крайней мере, занимаете высокие должности». «О, вы верите нам?» «Да, в определенной степени». Как ни странно, Кириха, похоже, поверила заявлениям девушки. «Что ты имеешь в виду, Кириха-сан?» «Катара, просто подумай о мощи их оружия». «Что с их оружием? Но оно было ужасно опасным». «Ты думаешь, кто угодно будет разгуливать с таким оружием, не говоря уже об антиматерии?» «А, вот что ты имеешь в виду». Катара начал понимать, на что намекает Кириха. «Что она имеет в виду? Спросила Саная, все еще не понимая. «Видишь ли, Саная, что тебе кажется более логичным? Обычный человек, разгуливающий с таким оружием, или кто-то очень важный?» «Ну, должно быть важный человек. У нее ведь была грибная бомба». «Верно. В этом-то и дело. Было бы странно, если бы эти девушки были обычными людьми». Короче говоря, казалось гораздо более вероятным, что кто-то, занимающий важное положение, будет обладать таким разрушительным оружием. «Понятно. Теперь, когда ты об этом упомянула, это имеет смысл». Убежденная Саная кивнула, прежде чем перейти к тому, чтобы подшутить над Юрикой. «Юрика, в отличие от такой самопровозглашенной принцессы, как ты, она настоящая». «Я тоже настоящая». «Я знаю, ты настоящая хардкорная косплеерша, верно?» «Ты ошибаешься. Почему все надо мной издеваются?» Юрика в отчаянии заскрежетала зубами, но ее никто не слушал. «Чтобы показать статус, покажи силу. Это старомодный метод, но он был эффективен. Я хотела бы извиниться за внезапную демонстрацию силы». Девушка извиняющимся тоном поклонилась. «Не стоит беспокоиться об этом. Мы обе были неправы». «Большое спасибо». «Ты быстро простила ее, Катара?» «Ты не могла бы хотя бы вспомнить, что ты сказала?» Саная вздрогнул от холодного взгляда Катара. Она согласилась, что, возможно, сказала слишком много. Кроме своего первого замечания о ее груди, Катара чувствовал, что он тоже сказал слишком много. То же самое относилось и к Кирихе, и к Юрике. «Так как насчет тебя? Ты тоже занимаешь высокую должность?» «Нет, я всего лишь офицер. Я отвечаю за охрану ее высочества и заботу о ней. Меня зовут Руткания Найпардамшиха. Пожалуйста, зовите меня Рут». «Рут – моя подруга детства». Тея, которая до сих пор молчала, добавила к представлению Рут. «Она надежный и талантливый охранник». «Ваши добрые слова напрасны, ваше высочество». Рут улыбнулась Тее, и Тея немного покраснела, прежде чем снова отвернуться. «Хм, значит, эта девушка была солдатом». «Рут-сан, да?» «О, черт, я чуть не забыл. Я Катара, Сатоми Катара. Я здесь живу». «Я Хига Сихонган Саная, а это кричащая Юрика. Но кричащая в ней только внешность, так что не обращай на нее особого внимания». «Я Ниджина Юрика из Магическо...» Юрика попыталась представиться, но... «Курана Кириха. Можете звать меня Кириха». К сожалению, ее прервала Кириха. «А, неужели ты так сильно ненавидишь мою магию и меня? А...» Юрика опустила плечи и закусила уголок своего платка. По ее лицу текли слезы. Рут была удивлена внезапным плачем Юрики. «Что-то случилось с Юрикой сама?» «Все в порядке. Просто оставь ее в покое, Рут-сан». «Хорошо, Сатоми сама». Юрика продолжала плакать. Рут не могла до конца понять ситуацию, но решила пока оставить Юрику в покое. «Кстати, Рут, ты, кажется, упомянула Галактическую Империю раньше. Что ты имела в виду?» «Катаре, она что-то такое говорила?» Саная, которая не обращала внимания, потянула Катара за рукав и спросила. «Говорила. Священная что-то там Галактическая Империя. Тея, похоже, принцесса из этой страны». «О, я знаю об Империи в Гинзе». В Гинзе-6 был знаменитый отель под названием «Империал». «Это не имеет к этому никакого отношения». «Я тоже это знаю». «Все так, как вы говорите». Рут кивнула. «Как вы догадались? Мы из Священной Галактической Империи Форторте». «Священная Галактическая Империя Форторте. Я никогда не слышал о стране с таким названием». «Ты тоже не слышала о ней, Юрика? С чего ты взяла, что я должна знать о ней?» Юрика с недоумением посмотрела на Саная, которая внезапно задала ей вопрос. «Потому что это звучит как что-то из аниме». «Не заставляй ее плакать без причины, Саная». «Извини, я не удержалась». «Итак, Рут-сан, где находится эта страна? На Ближнем Востоке или, может быть, в Европе?» «Нет». Рут покачала головой. «Она находится в другой галактике, примерно в 10 миллионах световых лет отсюда». «Значит, это действительно так?» Кириха инстинктивно встала. Она подозревала это, когда Тея размахивала антиматерийным оружием, но все равно была очень удивлена. «Катара, есть еще одна Гинза за пределами Токио?» Она сказала, другая галактика, Саная. Катара был озадачен. Он понимал, что говорит Рут, но это было потому, что это звучало как что-то из фильмов, которые он время от времени смотрел с Кенджи. «Этого не может быть. Если они прибыли из другой галактики, то они...» «Да, все верно. Мы прибыли с другой планеты. Другими словами, мы инопланетяне». Девушки, представившиеся как Тея и Рут, были самыми необычными гостями на данный момент. «Инопланетяне». Катаре пришлось закрыть рот после того, как у него отвисла челюсть. После призраков, косплеерш и подземных людей я думал, что меня уже ничего не удивит. Но инопланетяне... Я не косплеерша, я волшебница. Я думаю, это вполне нормально удивляться. В конце концов, крайне редко удается вступить в контакт с другой цивилизацией. Рут извиняющимся тоном улыбнулась. Но теперь, когда ты об этом упомянула, многое становится понятнее. Лазеры, барьеры и антиматерийные пушки. Трудно было представить, что такое научно-фантастическое оружие существует на Земле. Если бы у людей действительно были такие вещи, то технологии на Земле были бы гораздо более развитыми. Ханевы Кирихи были довольно удивительны, но технологии Тэй и Рут удивили даже Кириху. В этом нет никаких сомнений. Кириха вытерла пот со лба. Она не могла остановить холодный пот, зная, насколько сильнее была другая сторона. Карама, Курама, приготовьте их. Есть, Хо! Мы сейчас же их принесем, Хо! Получив приказ, ханевы перешли к действиям. Они подняли татами, ближайших к входной двери, и прыгнули в отверстие под ним. Катара, что нам делать? Для начала давай будем действовать так, как будто то, что они говорят, правда. Ты веришь им, когда они говорят, что они инопланетяне? Да, не похоже, что они лгут. Катар приблизил рот к уху Санай и прошептал. К тому же, даже если это ложь, это оружие настоящее. Это правда. Они отличаются от такой, как Юрика. Санай прошептала в ответ Катара, а затем посмотрела на Тэй и Рут. Пока она это делала, ей в голову пришла еще одна мысль. Эй, Катара! М? Ты веришь им только потому, что эта девушка Рут в твоем вкусе, верно? Конечно, нет. Правда? Правда. Ну, она милая. Милая? Я польщена Сатоми сама. У Рут всегда было серьезное выражение лица, но, услышав, как Катара назвала ее милой, она покраснела. Когда она это сделала, она действительно стала больше похожа на девушку своего возраста. У нее правильное отношение, и она не говорит ничего нелепого. Нет причин сомневаться в ней, верно? Ты звучишь подозрительно. Неужели это только потому, что ты любишь послушных девушек? Типичный мальчик. Видишь милую покорную девушку, и ты уже весь ее. Но по сравнению с остальными, любая девушка покорна. Очень веский аргумент. Саная, Юрика, Кириха, а теперь еще и Тея. Эти четверо были практически полностью противоположностью покорности. Сатоми-сама, спасибо, что поверили нам. Я всегда волновалась, как заставить вас поверить в это. Всегда? Значит, вы двое прибыли не сегодня? Да. Рут кивнула. Ну, на самом деле, мы прибыли на эту планету вчера вечером. И чем занимались до сих пор? Мы собирали данные для переводчика, подслушивая разговоры в этой комнате и улавливая передачи с планеты. Объясняя это, Ру достала небольшую коробку и показала ее всем. Это был переводчик, которым они пользовались. Теперь, когда ты об этом упомянула, вы обе говорите по-японски. Подумай только, что эта маленькая коробка способна на такое. Катара и Саная уставились на устройство. Рут передала его им, чтобы они могли лучше его рассмотреть. «Благодаря этому мы также имеем общее представление об обстоятельствах каждого из вас. Но я глубоко сожалею, поскольку то, что мы сделали, равносильно подслушиванию». «Но мы ни к чему не пришли, если бы не понимали друг друга. Так что тебе не стоит беспокоиться об этом, Рут-сан». «Большое спасибо, Сатоми сама». Рут была готова к тому, что на нее накричат. Поэтому она почувствовала легкое облегчение. «Так зачем вы двое сюда пришли?» В этом-то и проблема. Лицо Рут стало более серьезным. Пришло время перейти к делу. Ее высочество прибыло сюда из-за определенного ритуала, передаваемого в королевских семьях. Ритуала? Кириха подняла взгляд. Рут кивнула и продолжила объяснять. Да. Престол наследия устроено таким образом, что все, кто рождается в королевских семьях, без исключения проходит испытание, когда им исполняется 16 лет. Испытание? Что за испытание? Есть разные испытания в зависимости от человека. Это может быть поиск чего-либо, исследование неизведанных территорий, сражение с заранее определенным врагом или что-то совершенно другое. Те, кто проходит свое испытание, считаются достойными наследовать трон. Значит, это как ритуал совершеннолетия? Верно, Кириха-сама. Если они пройдут испытание и не докажут свою ценность, они не смогут наследовать трон, даже будучи ребенком императрицы. «Значит, Рут-сан, если она пройдет свое испытание, это значит, что она станет императрицей?» «Нет, это не совсем так. Те, кто проходит свое испытание, записываются в порядке завершения список кандидатов. После этого трон передается тем, кто находится в списке, начиная с самого верха». «В порядке их прохождения, да?» «Так они доказывают свою ценность». Да, все верно, Сатоми сама. Значит, вы двое, или скорее принцесса, пришли сюда, чтобы пройти это испытание? Верно. Именно в этот момент Тея наконец снова открыла рот. Я должна показать свою силу. Для этого я пришла сюда только с Рут. Только вы двое? Катара был немного удивлен. В его голове члены королевской семьи путешествовали с большой свитой. И все же здесь у Теи была только Рут. Верно. Я должна продемонстрировать свои способности в этом испытании. Это было бы невозможно с большой свитой. Понятно. Ты должна сделать это сама, иначе в этом не будет смысла. Именно. Итак, что за испытание? Раз уж вы проделали весь этот путь, вы исследуете, как упоминали раньше? Нет, испытание Ее Высочества – это вторжение. Вторжение? Ее Высочество должна вторгнуться в эту комнату и стать ее правительницей, как по титулу, так и по факту. Подожди минутку. Почему это должна быть моя комната? Катара был ошеломлен, когда Рут продолжила объяснять. Как вы, наверное, уже знаете, испытание заключается в том, чтобы доказать способности потенциальных наследников трона. Полномасштабное вторжение не требуется. Ее Высочеству были даны координаты небольшого пространства, выбранного случайным образом, которое она должна занять и сделать своей территорией. Это просто церемония. Значит, это пространство случайно оказалось моей комнатой? Я знаю, что в это трудно поверить, но координаты, которые компьютер выбрал для испытания, идеально совпадают с этой комнатой. Что это за совпадение такое? Мы тоже озадачены. Обычно координаты для этого испытания находятся в пустом пространстве. Все, что нужно сделать, это установить свой флаг в заранее определенном пространстве и все. В этом испытании в первую очередь требуется мужество, чтобы отправиться на окраину известного пространства очень-очень далеко. У Рут было серьезное выражение лица. Если бы компьютер действительно выбирал координаты случайным образом, то была бы почти стопроцентная гарантия, что он выберет пустое пространство, учитывая, что Вселенная во всей своей необъятности в основном состоит из пустого пространства. Это совпадение стало первым случаем, когда координаты указали на обитаемую планету с разумной жизнью на ней. И что происходит в этом случае? Если в точке вторжения обнаружена разумная жизнь, то требуется не только вторжение, но и то, чтобы эти формы жизни поклялись в верности. В конце концов, это испытание, чтобы продемонстрировать способность к лидерству. Конечно, лишать их жизни категорически запрещено. Значит... Именно тогда Катара наконец понял обстоятельства. Даже такой тупица, как ты, должен теперь понять. Так что поклянись мне в вечной верности и передай контроль над этой комнатой прямо сейчас. Если ты это сделаешь, ты станешь гражданином нашей славной империи и сможешь наслаждаться долгой и процветающей жизнью. Седьмая принцесса Священной Галактической Империи Фарторте, Тиамирис Гре Фарторте, не просто пыталась вторгнуться в комнату 106, она также охотилась за сердцем Катара. «Я отказываюсь!» Когда-то я потребовала его комнату и его верность, ответ Катара был таким же, как всегда. «Кто станет клясться в верности такой, как ты? Не смеши меня!» Поскольку она практически разнесла его комнату, Катара не очень высоко ценил Тею. Клясться ей в верности было немыслимо. «Будь ты проклят, неандерталец! Я обращаюсь с тобой мягко, и вот как ты мне платишь!» «Когда ты вообще обращалась со мной мягко? Единственная, кто проявил ей хоть какие-то манеры, была Рут!» «Ой!» Тупая боль пронзила голову Катара, когда он накричал на Тею. «Я что, слишком разволновался?» Катара покачал головой, пытаясь избавиться от головной боли. Но боль осталась вместе с тяжестью в центре головы. Он думал, что головная боль была от того, что он слишком разволновался. Но на самом деле он перенапрягал свой организм последние несколько дней. «Знаешь, я могу превратить тебя в пепел на месте!» «Я уже знаю, что ты не сможешь пройти свое испытание, если сделаешь это. Хватит своих дурацких пустых угроз!» Но Катара быстро забыла о своей головной боли. Девушка перед ним была гораздо большей проблемой. И все потому, что этот неандерталец нахватался ненужных знаний!» «Если бы ты не была с Рут, я бы давно выгнал тебя!» «Что? Как ты обращаешься со своей госпожой?» «Кто здесь госпожа, а?» «Это я, плебей! Мне нужно объяснять тебе каждую мелочь, чтобы ты понял!» «Как будто я когда-нибудь пойму тебя, тюльпан!» Ни Катара, ни Тея не собирались отступать. Они свирепо смотрели друг на друга. Продолжая хмуриться, они приближали свои лица все ближе и ближе, пока их губы почти не соприкоснулись. «Ваше Высочество, Сатоми сама! Пожалуйста, успокойтесь! Драка никому не поможет!» «Даже если это просьба Рут-сан, я отказываюсь слушать эту коротышку!» «Ты слышала его, Рут? Этот плебей не поймет, пока мы не применим силу. Он неандерталец, который даже не понимает славы быть гражданином Фарторте. Искренние попытки Рут уговорить их не подействовали на Катара и Тею. Они оба были слишком взвинчены. Однако Рут не собиралась сдаваться. «Пожалуйста, я умоляю вас выслушать мой эгоизм. Каким бы ни был исход, вы двое не должны драться». Рут была серьезно обеспокоена ими, что придавало ее словам силу. «Я понимаю, Рут. Извини, что подняла шум». «Я прощу это только на этот раз ради Рут-сан». К счастью, ее вторая попытка достучалась до них. Они начали отступать, но продолжали свирепо смотреть друг на друга. «Большое спасибо вам обоим. Я искренне благодарна, что вы выслушали мою эгоистичную просьбу». Испытав облегчение, Рут потерла уголок глаза.